его знание расширится. Прогресс в физическом и умственном развитии будет более или менее быстрым, но сравнительно последовательным и постоянным, если не будет срывов. Что же касается взаимоотношений с людьми, то здесь будут подъемы и спады. Периоды большого спокойствия будут переходить в этапы сильного возбуждения, потому что постепенно ребенку придется признать окружающих его других людей и больше не считать себя центром мира или своей семьи. Возраст между 3 и 5 годами считается прекрасным временем, но и здесь есть свои особенности. Душевное равновесие ребенка порой нарушается в результате одного открытия, которое может сделать его и печальным, и агрессивным. Это приходящий момент, но он может стать основанием для того, чтобы повременить с отправлением ребенка в детский сад. Чем это вызвано? Попытаемся объяснить. Представьте себе пьесу из 4 актов, в которой участвуют 3 персонажа. Первый акт. Малыш счастлив, потому что мама для него все. Он также для мамы все. У него складывается такое впечатление в связи с тем, что мама пеленает, кормит, купает его, гуляет с ним. Это безоблачное счастье, они не расстаются. Второй акт. Малыш открывает существование второго человека, которого он может любить и обожать, отца. Он прекрасно находит с ним общий язык. Отношения с ним несколько другие. Конец 239 страницы. И это естественно, так как с отцом ребенок занимается другими делами. Папа — это тоже счастье. Малыш преисполнен радости. Третий акт. Мы подошли к главному. Мама стала меньше заниматься ребенком. Ее любовь не уменьшилась. Но ребенок уже вышел из того возраста, когда ему нужен был особый уход и специальная еда. В то же время он подходит к тому возрасту, когда начинает понимать и осмысливать все, что видит, по-своему. И, конечно, он понимает, что его мама прекрасна не только для него, но и для папы. Часто, укладывая спать малыша, мама поспешно говорит: «Папа ждет меня ужинать». Иногда вечером мама надевает свое красивое платье и уходит с папой из дому. А как порой ведет себя папа? Малыш просит его поиграть в скакалку или с электропоездом, а он отвечает: «Не могу, меня мама ждет». Иногда, когда они вместе, они могут совсем не замечать ребенка. Они разговаривают так, словно его нет рядом. В этом и состоит еще одно открытие малыша. Папа любит маму, и мама тоже его любит. Кажется даже, что у них есть какая-то тайна. Может быть, я им не нужен? Согласитесь, что такое открытие, если оно будет, может потрясти малыша, особенно впечатлительного, к которому родители всегда относились с вниманием и любовью. Получается, что его мама принадлежит не только ему, а он еще в том возрасте, когда беспрерывно повторяет «моё, моё». При образовании взаимоотношений мама, ребенок и папа, ребенок в гармоничный треугольник, мама, папа, ребенок — это сюжет 4 акта, развязки. Такое открытие может сделать ребенка агрессивным. Он сердится на мать или на отца за то, что кто-то из них третий. В течение некоторого времени ребенок может предпочитать одного из 2 родителей. К тому из родителей, которого малыш предпочитает, он будет более требовательным, желая постоянного проявления его внимания. Благодаря пониманию и тактичному поведению родителей, этот период скоро проходит, и успокоившийся ребенок восстанавливает с мамой и папой душевные и нежные отношения. Возможно, что с каждым из родителей это будет проявляться по-разному. Ребенок начал понимать теплоту взаимоотношений между людьми, осмысливать взаимную любовь. Не думайте, что ему еще рано это знать. Понимание взаимных чувств поможет ему в дальнейшем сделать другие открытия. Наконец, как всегда после преодоления препятствия, его характер окрепнет.